Я пил обжигающий кофе, она возилась со своим девайсом. «Шарль?» «Да». «Ты мне не скажешь, о чем он тут поет? Я кое-что понимаю, но не все». «Без проблем». Мы снова поделили между собой звук. Ей долби, мне стерео. Каждому по наушнику. Но первые же аккорды фортепиано потонули в грохоте кофеварки. «Погоди». Она увела меня на другой конец стойки. «Готов?» Я кивнул. Незнакомый мужской голос, более мягкий. Я начал синхронно переводить. «Если бы ты была дорогой, я бы пошел...» «Подожди-ка. Это может быть дорога, а может быть путь. В зависимости от контекста. Ты хочешь как, поэтично или дословно?» «О, — застонала она, нажав на паузу, — так не пойдет. Мне не нужен урок английского, я хочу только, чтобы ты рассказал мне, о чем там речь». «Ладно, ладно», — заторопился я. «Дай я разок сам послушаю, а потом все тебе расскажу». Я вставил второй наушник и закрыл уши руками. Она следила за мной краешком глаза, дрожа от нетерпения. Я был в шоке. Такого я не ожидал, и в мыслях не было. Я был в шоке. Эти чертовы любовные песни. «Всегда исподволь, и как же ловко!» Добивают тебя за считанные минуты. Проклятые бандерилии, вонзаемые в наши столь предсказуемые сердца. Я со вздохом отдал ей ее наушник. «Ну как, понравилось?» «Кто это поет?» «Нил Хэмнон, ирландец». «Ну что, теперь переведешь?» «Да». «И без остановок, пожалуйста». «Don't worry, sweetle, it's gonna be all right». «Не волнуйся, моя радость, все будет хорошо». Залихватски, как настоящий ковбой, процедил я сквозь зубы. Она улыбнулась. «Неплохо сыграно, Шарли, неплохо». Я вернулся к пути, с которого сошел, ибо речь шла именно о пути, теперь я точно это знал. «Будь ты путь, я бы прошел тебя до конца. Будь ты ночь, я бы спал целыми днями. Будь ты день, я бы плакал ночами». Теперь она приникла ко мне, чтобы ничего не пропустить. «Ибо ты путь... истинный свет. Будь ты деревом, я обнял бы тебя руками, и ты бы не жаловалась. Будь ты деревом, я вырезал бы свои инициалы у тебя на боку, и ты бы не застонала, потому что деревья, они не стонут. Тут я позволил себе некоторую вольность. Cause trees don't cry. Ладно, Нил, извини, у меня тут тинейджер разнывает от нетерпения на другом конце провода. Будь ты мужчиной, я все равно бы тебя любил». «Будь ты вином, я напился бы тобой до пьяна. Будь ты в опасности, я за тебя убил бы любого. Будь ты Джеком, я стал бы Джилл. Будь ты лошадью, я убирал бы твой навоз из конюшни и не жаловался. Будь ты лошадью, я бы скакал на тебе по полям на заре и весь день, пока он не кончится. Шлифовать нет времени. Я воспел бы тебя в своих песнях, тоже не бог весть». Но и на все это было наплевать, а ее волосы касаются моей щеки, ее запах, знакомый аромат драгоценной воды, девчонки с разодранными локтями. Будь ты моей внучкой, мне было бы трудно тебя отпустить. Будь ты моей сестрой, я find it doubly. Ну, как бы почувствовал себя двойным. Будь ты моей собакой, я бы кормил тебя остатками пищи прямо со стола, sorry. Как бы это ни злило мою жену. Будь ты моей собакой, тут он перешел на крещендо. «Уверен, тебе бы это понравилось, и ты стала бы моим верным четвероногим другом, и тебе...» Он уже почти кричал. «Больше не нужно было бы думать, и...» Он кричал во весь голос, но как-то грустно. «Мы были бы вместе навсегда». «До конца...» И впрямь, но чувствовала, что у него так ничего и не вышло. У него тоже ничего не вышло. Я молча вернул ей наушник и заказал вторую чашку кофе. Хотя вовсе не собирался ее пить, просто мне хотелось дать ей время дослушать заключительные аккорды и вернуться с небес на землю, привыкнуть к дневному свету, прийти в себя. «Обожаю эту песню», — вздохнула она. «Почему?» «Не знаю. Потому что. Потому что деревья, они не стонут». «Ты влюблена?» — неуверенно предположил я. Недовольная гримаса. «Нет», — призналась она, — «нет». «Когда ты влюблен, такие песни тебе ни к чему, как мне кажется». Несколько минут я добросовестно изучал кофейную гущу на дне чашки. «А что касается твоего вопроса, Она посмотрела на меня в упор. Я и бровью не повел. Ну, там, про переходный возраст и все такое. Я думаю, что лучше нам на этом и остановиться. Типа не слишком друг другу придираться, что ли, понимаешь? Что-то не очень. Ну, смотри. Ты можешь на меня рассчитывать, когда надо найти подарок для мамы. Я, когда мне надо перевести песню, которая мне нравится. И, ну вот, вот и все. И все? Ласково возмутился я. И это все, что ты можешь мне предложить? Она снова натянула капюшон. Да, пока да. Но на самом деле это много. Да, много. Я внимательно на нее посмотрел. Что ты улыбаешься, как кретин? «Потому что», — ответил я, пропуская ее в дверь, — «будь ты моей собакой, я бы кормил тебя остатками пищи со стола, и ты бы, наконец, стала моим верным френдом». «Ха-ха, очень умно». Пока мы пережидали поток машин, стоя на краю тротуара, она задрала ногу, делав вид, что писает мне на штаны. Она была со мной предельно честна, и в магазине на эскалаторе я решился ей ответить откровенностью на откровенность. «Знаешь, Матильда...» «Что?» Прозвучавшее как «ну что еще?» «Все мы меркантильны». «Не сомневаюсь», — мгновенно отреагировала она. Она так уверенно меня осадила, что я призадумался. Пожалуй, во времена Сьюзен мы все же были бескорыстнее. Или простодушнее. Она поднялась на одну ступеньку. «Так, ладно, давай заканчивать этот гнилой базар, окей?» «Окей». «Что маме будем покупать?» «Что хочешь», — отвечал я. По ее лицу пробежала тень. «У меня-то подарок уже есть», — заметила она, поджав губы. «Я о твоем». «Понимаю, понимаю», — я напыжился. «Дай мне подумать, сейчас что-нибудь найдем». Так вот, что значит быть 14-летней сегодня. Ясно осознавать, что все продается и покупается в этом дольном мире. И в то же время оставаться настолько наивной и нежной, и верить, что можно, взяв за руки двух взрослых одновременно, шагая посредине между ними, и не в припрыжку, как раньше, но крепко сжимая их руки, сковывая их собою, несмотря ни на что, удержать их вместе. Немало, правда? Даже с хорошими песнями такое не каждому по плечу. Каким я был в ее возрасте? Думаю, инфантильным. Я вздрогнул, заметив, что мы добрались до последнего этажа. Да ладно, какая разница, каким я был? Кому какое дело? Совершенно неинтересно. К тому же я уже и не помню ничего. Ладно, цыпочка, с меня хватит, сжав рукой перила, подумал я. Ищем, находим, заворачиваем и сваливаем. Сумочка. Еще одна. 15-я, надо полагать. «Если мадам эта сумочка не подойдет, она всегда может ее обменять», — выслуживалась продавщица. «Знаю, знаю, спасибо. Мадам часто меняет, поэтому, знаете ли, я уже и не напрягаюсь». Впрочем, я промолчал и заплатил, как полагается. Едва мы вышли из магазина, Матильда куда-то испарилась, и я остался стоять один, как идиот, перед газетным киоском, машинально читая набранные крупным шрифтом заголовки. «Пойти, что ли, пообедать?» «Не голоден. Может, прогуляться?» «Не хочу». «А не лучше ли будет просто отправиться спать?» «О, да. И все же нет. Тогда я сегодня уже не встану». «А что, если какой-то тип полез за журналом, толкнул меня, я почему-то извинился?» Один-одинешенек, с утупевшей головой, непрекаянный посреди кишащего вокруг муравейника, я поднял руку, остановил такси и назвал адрес офиса. Я поехал на работу, потому что это единственное, что на сегодняшний день я умел делать. Посмотреть, какие глупости они натворили тут, пока я ездил проверять, какие глупости вершатся там. Последние несколько лет моя работа сводилась в основном к этому. Заделывание дыр, шпатель и тонны штукатурки. Многообещающий архитектор, дослужившийся до скромного каменщика. Теперь он бегло говорил по-английски, бросил рисовать. Наматывал воздушные мили и засыпал, убаюкиваемый гулом войн по CNN на гостиничных кроватях, которые ему были немилосердно велики. Небо заволокло тучами. Я прильнул лбом к холодному стеклу и подумал о цвете сены и Москвы-реки, держа на коленях свой бессмысленный подарок. И где тут Бог? Трудно сказать.